Глава 39. Нет возможности описать панику, распространившуюся в без того уже нестроенных рядах бунтовщиков, когда роковое ущелье вдруг выказало им свои вершины, усеянные штыками, свои пещеры, переполненные неожиданными врагами. Оглушительный крик тысячи голосов так внезапно раздался среди пораженной ужасом толпы, что трудно было различить, крик ли это отчаяние, испуга или бешенство. Убийственная пальба отовсюду выступавших взводов королевских войск усиливалась с каждой минутой, и прежде чем бунтовщики успели сделать первый залп после гибельного выстрела Кеннибала, густое облако огненного дыма окружило их со всех сторон, поражая градом шальных пуль. Каждый видел только себя, с трудом различая в отдалении стрелков, драгунов и уланов, смешавшихся на вершинах скал и опушке леса, подобно злым духам в пекле. Отряды бунтовщиков растянулись на целую милю по узкой извилистой дороге, которой с одной стороны примыкал глубокий поток, а с другой — скалистая стена, и не могли быстро сплотиться, напоминая собою разрубленную на части змею, еще живые звенья которой долго извиваются в пене, пытаясь соединиться. Когда прошла первая минута замешательства, единодушное отчаяние воодушевило этих от природы свирепых и неустрашимых людей. Видя себя беззащитными, безжалостно истребляемые, они пришли в страшную ярость, испустив вопль, заглушивший торжествующие крики неприятеля. Солдаты, отлично вооруженные, размещенные в стройном порядке и в безопасности, и не терявшие ни одного товарища, с ужасом взирали, как их враги, не имевшие предводителя, почти безоружные, беспорядочно лезли под опустошительным огнем залпов на острые утесы, руками и зубами цепляясь за терновник, нависший над пропастью, грозя молотами и железными вилами. Многие из этих освирепевших людей влезали по грудам мертвых тел, по плечам товарищей, образовавших на скалистой стене живую лестницу, до самых вершин, занятых неприятелем. Но лишь только успевали они воскрикнуть «Да здравствует свобода!», поднять топор или суковатую дубину, лишь только показывали свое почерневшее от дыму и искаженное от ярости лицо, как в ту же минуту были свергаемы в бездну, и при падении своем увлекали за собой отважных товарищей, повисших на кусте или уцепившихся за выступ скалы. Все попытки бунтовщиков к бегству или обороне оставались тщетными. Все выходы из ущелья были заняты, все доступные места густо усеяны солдатами. Многие из злосчастных бунтовщиков, сломав на гранитном утесе топор или нож, умирали, грызя песчаную дорогу. Другие, скрестив руки на груди, потупив взор в землю, садились на камни у края дороги и в молчаливой неподвижности ожидали, когда шальная пуля низвергнет их в поток. Те из них, которых предусмотрительный Гаккет снабдил негодным оружием, сделали на удачу несколько выстрелов в вершину скал и в отверстие пещер, откуда сыпался на них непрерывный град пуль. Смутный шум, в котором можно было различить яростные крики начальников бунтовщиков и спокойная команда офицеров, сливался то и дело с громом перемежающейся и учащенной пальбы, между тем, как кровавый пар поднимался, расстилаясь над местом кровопролитной схватки и отбрасывая на вершины скал дрожащий свет. Пенящийся поток, как враг, мчался среди неприятельских отрядов, унося с собой свою кровавую добычу. В начале схватки, или, вернее сказать, кровопролитной резни, самый сильный урон понесли кольские горцы, бывшие под начальством храброго, но неосторожного Кеннибала. Читатель помнит, что они составляли авангард бунтовщиков и вошли уже в сосновую рощу, которую оканчивалось ущелье Черного Столба. Лишь только неосмотрительный Кеннибал сделал выстрел из мушкета, как роща, словно по волшебству, оживившись от неприятельского огня, замкнула их в огненный круг. С высоты эспланады, расположенной под нависшими скалами, Целый батальон мунгольмского полка, выстроившись углом, стал осыпать их пулями. В эту ужасную, критическую минуту Кеннибал растерялся и взглянул на таинственного великана, ожидая спасения только от сверхъестественной силы Гана-исландца. Однако этот страшный демон не развертывал своих огромных крыльев, не взлетал над сражающимися, изрыгая гром и молнию на королевских стрелков, не вырастал разом до облаков, не опрокидывал гор на нападающих, не топал ногой по земле, пробивая пропасти под ногами батальонов, засевших в засаду. Этот грозный ган-исландец попятился, подобно ему, при первом залпе мушкетов и почти, растерявшись, приблизился к нему, прося карабина и говоря самым обыкновенным голосом, что в такую минуту его топор бесполезнее веретена старой бабы. Изумленный, но не совсем еще разочарованный, Кеннибал отдал великану свой мушкет с ужасом, вытеснившим на минуту страх перед сыпавшимися вокруг него пулями. Все еще надеясь на чудо, он ожидал, что его роковое оружие вырастет в руках Гана-исландца в пушку или превратится в крылатого дракона, извергающего пламя из глаз, пасти и ноздрей. Ничего подобного не случилось, и удивление бедного охотника перешло всякие границы, когда он приметил, что демон заряжает карабин обыкновенным порохом и свинцом так же, как и он. Подобно ему прицеливается и стреляет даже хуже его. Вне себя от изумления и разочарования Кеннибал долго смотрел на эти заурядные приемы и, убедившись, наконец, что ему нечего рассчитывать на чудо, стал раздумывать, каким бы человеческим способом выручить себя и товарищей из затруднительного положения. Уже его старый бедный товарищ Гульден Стайнер, весь израненный, пал рядом с ним. Уже все горцы, потерявшие присутствие духа, видя, что бегство отрезано, теснимые со всех сторон, не думали защищаться и с плачевными воплями бросились друг к другу. Кеннибал вдруг приметил, что толпа его товарищей служила верной мишенью для неприятеля, который с каждым залпом вырывал из их рядов человек по 20. Тотчас же приказал он горцам кинуться в рассыпную, в лес, росший по краям дороги, которая здесь была гораздо шире, чем в ущельях Черного столба. Спрятаться под хворостом и меткими выстрелами, отвечать на все более и более опустошительный огонь батальонов. Горцы, занимавшиеся преимущественно охотой, а потому по большей части отлично вооруженные, исполнили приказания предводителя с точностью, какой, быть может, не выказали бы в минуту менее критическую. Люди вообще теряют голову, стоя лицом к лицу с опасностью и беспрекословно повинуются тому, кто выдается в их среде своим хладнокровием и присутствием духа. Однако эта благоразумная мера не могла доставить не только победы, но даже спасения. Уже большая часть горцев была истреблена. Многие же из оставшихся в живых, несмотря, например, и ободрение предводителей и великана, опершись на бесполезные мушкеты или, распростершись близ раненых товарищей, упрямо решились умереть, не пытаясь даже защищаться. Быть может, удивятся, что эти люди, привыкшие ежедневно рисковать жизнью, перескакивая в погоне за диким зверем с одной ледяной вершины на другую, так скоро утратили всякое мужество. Но пусть не заблуждаются. Храбрость в обыкновенных сердцах — чувство условное. Можно смеяться под градом картечи и трусить в темноте или на краю пропасти. Можно каждый день гоняться за диким зверем, перепрыгивать бездны и удариться в бегство при пушечном выстреле. Зачастую бывает, что неустрашимость есть результат привычки. И перестав страшиться того или другого рода смерти, не перестают бояться самой смерти. Кеннибал, окруженный грудой умирающих товарищей, сам начинал приходить в отчаяние, хотя получил лишь легкую рану в левую руку. И хотя ввиду его дьявольский великан с успокоительным хладнокровием то и дело разряжал свой карабин. Вдруг он приметил, что в роковом батальоне, засевшем на вершине скалы, произошло странное замешательство, которое невозможно было приписать урону, причиняемому слабым огнем его горцев. Страшные, болезненные крики, стоны умирающих Испуганные восклицания поднялись в этом победоносном отряде. Вскоре пальба прекратилась. Дым рассеялся, и Кеннибал мог видеть, как рушились огромные глыбы гранита на мунглемских стрелков с высоты утеса, господствовавшего над площадкой, где засел неприятель. Эти обломки скал падали друг за другом с ужасающей быстротой, страшным шумом разбивались один о другой и падали в толпу солдат, которые, расстроив ряды в беспорядке, бросились с высоты и бежали по всем направлениям. При виде этой неожиданной помощи Кеннибал обернулся. Великан стоял на том же месте. Горец остолбенел от изумления, потому что был уверен, что Ган-исландец взлетел, наконец, на вершину утеса и оттуда поражает неприятеля. Он снова взглянул на вершину, с которой сыпались массивные обломки, но ничего там не заметил. В то же время он не мог также предположить, чтобы какой-нибудь отряд бунтовщиков взобрался на эту опасную вершину, так как не видно было блеска оружия, не слышно торжествующих криков. Между тем пальба с площадки окончательно прекратилась. Лесная чаща скрыла остатки батальона, собравшегося у подошвы утеса. Застрельщики тоже ослабили огонь, и Кеннибал искусно воспользовался этой неожиданной выгодой и воодушевил своих товарищей, показав им при мрачном красноватом свете, озарявшем сцену резни, груду неприятельских тел на эспланаде среди обломков скалы, все еще падавших по временам с высоты. Тогда горцы, в свою очередь, ответили торжествующими криками на болезненный вопль неприятеля, построились в колонну и, хотя все еще тревожимые застрельщиками, рассеявшимися по кустам, с обновленным мужеством решились пробиться из гибельного ущелья. Сформированная таким образом колонна готовилась уже двинуться вперед. Уже Кеннибал при оглушительных криках «Да здравствует свобода! Долой опеку!» подал сигнал своим охотничьим рогам. Как вдруг впереди них раздался барабанный бой и звук трубы. Остатки батальона с эспланады, пополнив свои ряды свежими силами, появились на ружейный выстрел от поворота дороги, и горцы увидели перед собою щетинистый строй пик и штыков. Очутившись неожиданно в виду колонны Кеннибала, батальон остановился, а командир его, размахивая маленьким белым знаменем, направился к горцам в сопровождении трубача. Неожиданное появление этого отряда ничуть не смутило Кеннибала. Есть минуты опасности, когда удивление и страх уже не властны над человеком. При первых звуках трубы и барабана старая лисица Кольских гор остановила своих товарищей. В ту минуту, когда батальон развернул в стройном порядке свой фронт, Кеннибал приказал зарядить карабины и расположил своих горцев по два в ряд, чтобы уменьшить тем губительное действие неприятельского огня. Сам же он стал во главе, рядом с великаном, с которым в пылу резни начал уже обращаться почти по-дружески. Приметив, что глаза его совсем не пылали, как горн в кузнице, а пресловутые ногти ничуть не длиннее обыкновенных человеческих ногтей. Увидев командира королевских стрелков, приближавшегося, по-видимому, для переговоров о сдаче, и не слыша более пальбы застрельщиков, хотя голоса их все еще слышались в лесу, Кеннибал приостановил пока приготовление к обороне. А между тем офицер с белым знаменем, пройдя половину расстояния между обоими отрядами, остановился, и сопровождавший его трубач трижды затрубил в рог. Тогда офицер закричал громким голосом так, чтобы горцы могли расслышать его. Несмотря на возраставший шум битвы, которая все еще продолжалась в горных ущельях. «Именем короля объявляю прощение тем мятежникам, которые положат оружие и выдадут зачинщиков правосудию его величества!» Лишь только парламентер умолк, как из-за соседнего куста прогремел выстрел. Раненый офицер зашатался, сделал несколько шагов вперед, поднял знамя и упал с криком «Измена!». Никто не знал, чья рука направила этот роковой выстрел. «Измена! Предательство!» — повторил батальон стрелков вне себя от ярости. Страшный залп ружей грянул в горцев. «Измена!» — подхватили в свою очередь горцы, освирепевшие при виде падавших от пуль товарищей. Общая перестрелка завязалась в ответ на неожиданный залп королевских стрелков. «Вперед, ребята! Смерть подлым изменникам! Смерть!» — кричали офицеры стрелкового батальона. «Бей изменников!» — подхватили горцы. Противники устремились друг на друга с обнаженными саблями. Два отряда с оглушительным стуком оружия и криками сошлись почти на трупе злополучного офицера. Ряды их, врезавшись один в другой, смешались. Предводители бунтовщиков, королевские офицеры, солдаты, горцы — все без разбора сталкивались, схватывались, теснили друг друга, как две стаи голодных тигров, встретившихся в пустыне. Длинные копья, штыки, бердыши оказались бесполезными. Одни лишь сабли и топоры сверкали над головами, и многие из сражавшихся, очутившись лицом к лицу, могли пустить в ход только кинжал или зубы. И стрелков, и горцев наравне охватило бешенство и негодование. Крики, измена, мщение слились в общем гуле. Схватка достигла такого ожесточения, что всякий предпочитал смерть неведомого врага своей собственной жизни и равнодушно ступал по грудам раненых и мертвых, среди которых умирающий собирал свои последние силы, чтобы укусить врага, попиравшего его ногами. В эту минуту малорослый человек, которого многие из сражавшихся, ослепленные дымом и кровавыми парами, приняли сперва за дикое животное, судя по одежде из звериных кож, страшным хохотом и радостным воем кинулся в середину кровопролитной схватки. Никто не знал, откуда он явился, чью сторону держал. Его каменный топор, не разбирая жертв, с одинаковой силой дробил череп мятежника и распарывал живот солдата. Однако казалось, что он предпочтительно истреблял мунглимских стрелков. Все расступались перед ним. Как злой дух носился он в схватке, и его окровавленный топор беспрерывно вращался вокруг него, разбрасывая во все стороны клочки мяса, оторванные члены, раздробленные кости. Подобно прочим, он тоже кричал «Мщение!», бормотал странные слова, между которыми то и дело повторялось имя Жиль. Этот грозный незнакомец чувствовал себя в пылу резни, как на празднестве. Какой-то горец, на котором остановился его убийственный взгляд, упал к ногам великана, обманувшего все надежды Кеннибала, крича. «Ган-исландец, спаси меня!» «Ган-исландец», — повторил малорослый. Он приблизился к великану. «Так это ты, Ган-исландец?» — спросил он. Великан вместо ответа замахнулся своим железным топором. Малорослый отступил, и лезвие, пролетев, раскроило череп несчастного, взывавшего к великану о помощи. Незнакомец захохотал. «О-хо-хо! Клянусь Ингольфом, я считал Гана-исландцу более ловким». «Вот как Ган-исландец спасает умоляющих его!» — сказал великан. «Ты прав». Два грозных противника яростно ринулись друг на друга. Железный топор встретился с каменной секирой и стукнулся с такой силой, что оба лезвия разлетелись вдребезги. Быстрее мысли, обезоруженный малорослый схватил валявшуюся на земле тяжелую дубину и, увернувшись от великана, который нагнулся, чтобы схватить его руками, нанес страшный удар по лбу своего колоссального противника. С глухим криком великан повалился на землю. С бешеной радостью торжествующий малорослый стал топтать его ногами. «Ты носил имя не по себе!» — пробормотал он и, размахивая своей победоносной дубиной, бросился за новыми жертвами. Великан не был мертв. Страшный удар оглушил его и без чувств поверг на землю. Когда он стал открывать глаза и сделал слабое движение, один из стрелков заметил его и бросился к нему с криком. «Ган-исландец взять! Ура! Ган-исландец взять!» — повторило множество голосов с различными оттенками торжества и отчаяния. Малорослый исчез. Уже некоторое время горцы стали слабеть, подавляемые численностью неприятеля, так как на подкрепление к мунглимским стрелкам присоединились рассеянные по лесу застрельщики, отряды спешившихся драгунов и уланов, которые мало-помалу являлись в ущелье, где сдача главных предводителей бунта прекратила резню. Храбрый Кеннибал, раненый еще в начале схватки, был взят в плен. Взятие Гана Исландца лишило горцев последнего мужества, и они положили оружие. Когда первый свет утренней зари заблестел на острых ледяных высотах, еще до половины погруженных в тени, зловещая тишина царила уже в ущельях Черного Столба, и лишь изредка легкий утренний ветерок доносил с собой слабые стоны. Черные тучи воронов слетались к роковому ущелью со всех сторон, и пастухи, проходившие на рассвете по скалам, в испуге вернулись в свои хижины, уверяя, что видели в ущелье Черного Столба зверя в образе человеческом, который пил кровь, сидя на груди мертвых тел.